Глава 17. Семейная жизнь Олега нравилась ему в последнее время все меньше и меньше. Он стал часто пропадать в командировках, лично занимаясь открытием филиала, а не поручая это дело замам. Это помогало отвлечься от тягостных мыслей о жене и тоске по Ане, которой Олегу не хватало. Бывая в родном городе, он часто проезжал мимо ДК, и иногда вечером даже останавливался на противоположной стороне дороги и ждал. Но ни разу за прошедшие 2 месяца ему так и не удалось увидеть юную балерину. Он ждал от нее звонка, надеялся, что Аня примет от него помощь, но звонил кто угодно, а ее голос Олег так ни разу и не услышал. Он убеждал себя, что все это к лучшему, что так они смогут вылечиться от своих чувств, которые были вне закона, что Аня сможет его забыть и устроить личную жизнь с кем-то более подходящим. Но едва Олег только представлял ее с другим, как его, принималась душить ревность, жгучая и неприятная, ядовитая. И тогда он становился раздраженным, злым и всем недовольным. В первую очередь под раздачу попадали сотрудники, потом жена. Этим вечером Олег тоже был зол. Он вернулся из очередной поездки, где работал 24/7, чтобы уложиться в сроки. По дороге домой мечтал о горячей ванне и вкусном ужине, но дома его ждал пустой холодильник. — Не понял, — нахмурился Олег, разглядывая сырые овощи, бутылку молока и кусок сыра. Он вышел в гостиную, где Карина с кем-то разговаривала по телефону. — Карина, а где ужин? Почему в холодильнике ничего нет? — не сразу поняла она вопроса. — Дарья Максимовна заболела. 3 дня уже не приходит, вот ужина и нет. — Класс. — А вы все это время голодные сидели? — ухмыльнулся Олег. — А почему голодные? — не поняла его юмора дочь. — Я пиццу заказывала, суши, либо в клубе ела, а мама в ресторане. — Сегодня она тоже в ресторане? — начал заводиться Олег. — Наверное. — равнодушно пожала плечами дочь и вернулась к прерванному разговору по телефону, как будто отца и не было в комнате. Он тут же набрал жену, которая ответила не сразу и явно была недовольна его звонком. — Да, Олег. — Ты где? — Мы тут с девочками решили встретиться. — Прекрасно. Олег даже не пытался скрыть сарказма. — Я рад за тебя и твоих девочек. — Что опять не так? — зашипела Наташа в трубку, видимо, не желая выносить ссор из избы. — А что так, Наташ? Я 2 недели пахал, как проклятый. Спал по 3 часа в сутки, приехал домой. И кто меня здесь ждет? — Да никому я здесь нахрен не сдался. В холодильнике мышь повесилась, жена с подругами встречается. Может, мне тоже начать встречаться с девочками? Те, которым не будет на меня плевать, а, дорогая? — Олег, ну чего ты завелся? Ужин можно и в ресторане заказать. Даша заболела. Предлагаешь мне встать у плиты? — злилась она. — А почему бы и нет, Наташ? Раньше ты с этим неплохо справлялась. А сейчас что? Не царское дело готовить и ждать мужа? А может, тебе муж уже нахрен и не нужен? Живи со своими девочками. — Олег! — Все, пока! Он сбросил звонок и встретился с ошарашенным взглядом Карины. — Что? — Да ничего, пап, ты чего так завелся? Ну, сказал бы, я бы тебе чего-нибудь намутила. Бутер какой-нибудь, это я могу. — А я не хочу бутер! — сплеснул руками Олег. — Я хочу полноценный горячий ужин! Первое, второе и компот! — Ну, давай закажу что-нибудь. Вконец растерялась дочь. — Обойдусь! — буркнул он, отмахнувшись. Он больше не хотел оставаться дома, поэтому, уйдя в спальню, набрал Пашу. — О, Олежа, здорово! — Привет, Паш, не отвлекаю. Олег остановился посреди комнаты, уперев свободную руку в бок. — Да нет, вот домой собираюсь. Уже сел в машину. У тебя что-то срочно? Проблем какие? Надраться, Пашка, хочу. Как никогда хочу. О, как! Привычную веселость друга как ветром сдуло. — Ну, давай надеремся, если есть такое желание. Подъезжай в Грант, сейчас все организуем. — Ок. Я в душе туда. Договорились. Олег швырнул телефон на постель, наскоро помылся и, собравшись, вышел из комнаты. — Пап, ты уезжаешь? — удивилась Карина. — Ты это даже заметила? — съязвил он. — Ты че такой злой-то? — Ничего, проехали, — отмахнулся он, накидывая пиджак. — К любовнице поехал. Олег замер, уставившись на дочь. — Что? — Мама подозревает, что у тебя кто-то есть, поэтому ты в последнее время постоянно выносишь ей мозг. — Там выносить нечего, — расслабился он. — Все, я уехал. Ночевать не приеду. «Класс!» — закатила глаза Карина. Гранд-бар был детищем Паши, давним и любимым, хотя нынешний его бизнес не имел никакого отношения к ресторанному. Когда Олег приехал, в вип-комнате уже был накрыт стол, и помимо Паши за столом сидел Витя. Вся троица в сборе. Он широко и искренне улыбнулся. Вот кто на самом деле был рад его видеть, причем без притворства. — Ну, рассказывай! — кивнул ему Паша после второго бокала коньяка. — Задолбался! — дернул Олень головой. — Как твой филиал? — спросил Витя, кидая в рот тонкий ломтик буженины. — Идет потихоньку, но туго. — Проблем какие? — Да обычные. Наша Раша же без пинка ни один еж не полетит. Вот мотаюсь на два города теперь. — Наливай, — махнул он другу. — Они выпили. Задолбался, пацаны. Честно, задолбался. Они неспешно обсудили бизнес каждого, политику, отбившуюся от рук дочь Вити. Первая бутылка коньяка подошла к концу, Паша открыл вторую. — Завидую я вам, пацаны, — признался Олег, ухмыльнувшись. — Ты нам? — хохотнул Витек. — У тебя вон второй филиал открывается, а я еле концы с концами свожу. Чему тут завидовать? — Херам этот бизнес, херам деньги, — в сердцах произнес Олег. — Ты че? — уставился на него ослабевшим взглядом Пашка. — Ни хера они ничего не стоят, когда ты никому не всрался. Он не стеснялся выражения. — А с этого места поподробнее? — Витек закурил. — Вас хотя бы дома ждут. Леська твоя вообще золото. У тебя, Витек, тоже нормальная. С ней хоть в разведку. — Ну, это ты загнул, конечно, но не жалуюсь. — А моя... — Не семья у меня, а пародия какая-то. Олег опрокинул в себя коньяк. — Ну, мое мнение про Наташку твою ты знаешь, — серьезно произнес Паша. — Я тебе тогда еще говорил. — Говорил, — согласился Олег. — Ну, не мог же я от нее отказаться. Беременная же была. Он говорил все громче и громче. — Фу, — фыркнул Витек. — Ну, помогал бы ребенку. В ЗАГС-то зачем было идти? Нормальных-то, что ли, не было? Паша хмыкнул, допил коньяк и, закинув в рот ломтик сырокопченый, весело уставился на друга. За Лариски же он тогда вляпался в Наташку. Белый свет ему не мил был. Напоминание о Ларисе вызвало у Олега совсем не те воспоминания. Не о бывшей любви он сейчас думал, а о маленькой, хрупкой балерине. — А знаете, какая у нее дочь? — произнес Олег с мечтательной улыбкой. Будь он трезвым, ни за что бы не стал рассказывать об Анне. Но сейчас душа требовала выговориться, а коньяк отключил все тормоза. — У кого? — не понял Паша. — У Ларисы. — Вы виделись, что ли? — Виделись. Улыбка не сходила с лица Олега. — Ты че, снова с Лариской? — ошеломленно уставился на него Витя. — Что? — не понял он. — Нет, почему? — Нет. — А че рожа такая довольная? Олег дернул головой, не желая отвечать. Они помолчали. — А ты чё про дочь-то её заговорил? — прищурил Паша глаза, медленно пережевывая ломтик лимона. — Классная девчонка. Таких сейчас не бывает. Губы Олега расплылись в широченной улыбке. — У тебя чё, с ней чё-то было? — заплетающимся языком спросил ошарашенный Вить. — Нет. Он не мог заставить себя не улыбаться, когда вспоминал трогательный румянец на юных щечках. Друзья переглянулись. — Не пара ей, пацаны, — выдохнул Олег. И сам себе щедро плеснул коньяка, который тут же выпил. Закусывать не стал. Не пара. — А ты че, Олежка, ты часом в нее не влюбился? Он молчал, разглядывая остатки коньяка на дне бокала. — Охренеть, Олежа! — Сколько ей? — спросил Витя. — 19, может, 20. — С ума сойти! — выдохнул Паш. — Осуждаете? — Правильно, что осуждаете. Сам бы осудил такое. Раньше. А теперь... Теперь вот тут болит. Он ударил себя кулаком в грудь. — Сколько ее уже не вижу, а легче не становится. Думал, пройдет. Не проходит. И понимаю, что ни хера у нас ничего не выйдет. И не должно выйти. Он замолчал, не договорив, потому что помешал комок, застрявший в горле. В комнате повисла тишина. «Черт, я же ей в отцы гожусь!» Олег тихо рассмеялся и покачал головой. «Может, это пройдет?» — осторожно спросил Витек. «Слушай, может, у тебя этот, как его, кризис среднего возраста?» — спросил Паш. «Я читал о таком. Седина в бороду, бес в ребро. Может, пройдет?» — кивнул Олег, но больше для того, чтобы отвязаться от друзей. Не поняли они его. А на что он рассчитывал? У них у самих дочери подрастают, и были бы они рады, если бы в них старпер какой-то влюбился. Конечно, нет. И глупо искать сочувствие в такой компании. Да и не сочувствие Олег искал. На самом деле он больше нуждался в оправдании собственных чувств, чтобы кто-то со стороны сказал, что нет в них ничего страшного, что сейчас такой разницы в возрасте никого не удивишь, и что за них надо бороться. Но Олегу этого никто не сказал. Он ухмыльнулся, прислушиваясь к тишине в комнате и не глядя на друзей. Теперь его, как никогда, посетила уверенность, что об Анечке надо забыть. У самой Жанечки забыть Олега Викторовича не выходило, как не выходило и убедить себя в том, что любить родного отца — это преступление, грех, в конце концов. Она уже больше недели жила у тети Лены в деревне, по мере сил помогая той с хозяйством. «Да куда ж ты ведро-то схватила?» — сплеснула руками тетя Лена. «Да оно не тяжелое», — улыбнулась Аня. «Да для тебя все, что тяжелее соломинки, уже тяжело. А вот и нет. Ты себя в зеркало-то давно видела? Худющие, одни глазищи на лице. Парни на таких не смотрят. Им мясо подавай». Улыбка медленно сползла с лица девушки, что не укрылась от тети Лены. Впрочем, та не раз замечала за Аней задумчивость и странную грусть. И были у нее на этот счет свои подозрения. «Ань, а ты все еще танцуешь?» — спросила она как-то за ужином. Ложка замерла у Ани в руке. «Нет, не танцую», — ответила она глухо. «А чего? Ты ж так красиво танцевала. Лариска мечтала увидеть тебя примой. Или из-за спины?» «Из-за спины», — кивнула Аня. «Вы же знаете, что мне нельзя». «И что же? Совсем ничего нельзя сделать?» Девушка дернула плечом. «Нельзя», — вздохнула, вспомнив, как Олег Викторович предлагал ей помощь. «Если бы мама не рассказала, что он ее отец, она бы, возможно, и позвонила ему, но теперь ни за что этого не сделает». «Как жаль». Они помолчали. «Ань, а у тебя парень есть?» Аня вскинула на тетю удивленный взгляд. Та хитро улыбалась. «Нет, нет у меня парня». «А чего? Девка-то ты у нас красивая». У Ани в груди запекло. Она прикусила щеку изнутри, чтобы не расплакаться, потому что объяснять причину своих слез тете Лене было невозможно. Но та и без слов все поняла. «Бросил, что ли?» Аня покачала головой, не поднимая на женщину глаз. «А чего тогда? Или любовь безответная?» «Не спрашивайте меня, тетя Лена, не могу рассказать». «Выговорись, Аня, легче станет», — уговаривала ее женщина. «Я же никому, могила. Может, советом помогу. Как-никак пятый десяток разменяла уже». Аня молчала, обдумывая слова тети. Ей на самом деле хотелось хоть кому-нибудь рассказать, что у нее на душе, потому что переваривать это в одиночестве становилось невмоготу. Но она не была уверена, что женщина 54 лет сможет понять ее чувства, да еще и к отцу. «Женат он, что ли?» — осторожно спросила тетя. «Женат», — выдохнула Аня. «Ох ты ж! И сильно любишь?» «Не знаю. Сильно, наверное, раз забыть не могу». «Поэтому и сюда приехал?» «Поэтому». «Как ж тебя так угораздило-то, Ань?» Аня пожала плечами. «Что тут скажешь? Разве можно сердцу приказывать, кого любить, а кого нет?» Они снова помолчали. «Не знаю я, что делать, тетя Лен. Не хватает мне его. Скучаю по нему. Но мне к нему нельзя». Аня стерла со щеки слезу. «Никак нельзя. И вообще, не должна я его любить. А как от этой любви избавиться, не знаю». «А почему нельзя-то?» Аня прикусила губу и, помедлив, все-таки решилась признаться. «Он отец мне, тетя Лен. Отец. Она отодвинула от себя тарелку и, резко встав, ушла в комнату. Ей было стыдно за свои слова и чувства. Не стоило ничего рассказывать тете, но теперь уже было поздно. Аня решила завтра же вернуться домой. — Ань, как же? — появилась на пороге тетя Лена. Вид у нее был самый, что ни на есть потрясенный. — Как же, отец? Ань, ты что? Сашка-то в курсе, что ты его... Она замолчала, не в силах даже произнести это слово. — Какой Сашка? — не поняла Аня. — Как какой? Отец твой. — Не отец он мне, тетя Лен. Горько усмехнулась девушка. — Ничего не понимаю. Женщина прошла в комнату и села на постель рядом с Аней. — Как не отец? — Мама признавалась недавно. — Вот это новости! — сплеснула руками тетя Лена. — А кто отец-то? И когда она успела-то? Аня отвернулась. — Полянский Олег Викторович. Произнести его имя было невероятно трудно. Он бросил маму беременной, и она вышла замуж за папу. — Санта-Барбара, честное слово. — Так ты-то кого любишь? Я что-то запуталась. — Олега Викторовича. Но я ж тогда еще не знала, что он мой отец. А теперь знаю, но я ничего не могу с собой поделать. Это ужасно. Плечи Ани содрогались от рыданий. Тетя обняла ее, пытаясь уложить в своей голове услышанное. Такой сюжет могли завернуть только в каком-нибудь сериале, а тут в собственной семье творится черт знает что. — Ань, может, тебе познакомиться с кем-то? — Ну, знаешь, клин клином вышибают, а там, глядишь, и влюбишься. Девушка замотала головой. — Не хочу ни с кем знакомиться. — А что же делать-то, Ань? — А ты с этим Полянским-то разговаривала? Он что говорит? — Нет, не разговаривала. Аня стерла ладонями со щек влагу. — Не буду я с ним разговаривать. Я была ему 20 лет назад не нужна. А зачем навязываться сейчас? — Ну, всякое в жизни бывает. — Не хочу, — в сердцах ответила девушка. — Забыть его хочу, тетя Лен. Должна его забыть. — Это-то, конечно, правильно мыслишь, Ань. — Значит, занять тебе себя чем-то надо. — Чем? Аня удивленно посмотрела на нее. — Танцевать ты не хочешь? А чем ты собираешься заниматься? Сидеть тут со мной, в деревне, до старости? Нет, я, конечно, не против. С тобой мне веселее. Но ты-то, девчонка молодая, нечего тебе в деревне сидеть. Ты не думала о том, чтобы пойти учиться, профессию какую-нибудь получить? Аня задумалась. А ведь права тетя Лена. Не может же она всю жизнь сидеть на шее у родителей. Из ДК-то уволилась, а что дальше? Танцевать больше не тянет, а ничего другого она не умеет. — А на кого учиться? — спросила растерянно. — Ну, откуда уж я-то знаю? Тебе-то что интересно? — Не знаю. Раньше были танцы, а теперь... Я не знаю. — А ты подумай. Лето только начинается. В интернете посмотри, почитай. Займешься учебой, и глупости все из головы быстро вылетят. А там, глядишь, и познакомишься с кем. — Не хочу я ни с кем знакомиться, — резко дернулась Аня. — Ну, это сама решишь. Не стала настаивать тетя. Спать они разошлись поздно. Аня долго не могла уснуть, охваченная новой идеей. Она перебирала в голове профессии, которым бы хотела заниматься, но никак не могла остановиться ни на одной. Самым модным направлением сейчас было программирование, но Аню это совсем не привлекало. Компьютером она была равнодушна. Мама ее работала бухгалтером, но и эта профессия казалась ей скучной. Но что интересного? Ковыряться в цифрах. А вот с детьми Аня работать все-таки нравилось. Она улыбнулась, вспоминая, какое заряжалось от них энергией, позитивом. Жаль, что теперь все это было в прошлом. Впрочем, засыпая, бывшая юная балерина уже знала, кем хочет быть. Кажется, жизнь ее переставала быть непроглядной и начинала налаживаться.